граф Филиппоне приехал в Карлован, обдумывая этот план. Итак, графиня жила в Карловане в полном уединении, посвящая все свои заботы сыну, а граф вел разгульную жизнь. Раз вечером в конце мая она оставила маленького Армана играть на площадке замка и, чувствуя потребность своей страждущей души почерпнуть в молитве новые силы, ушла в свою комнату и опустилась на колени перед большим распятием из слоновой кости, висевшим над изголовьем ее кровати. Наступила уже мрачная и туманная ночь, а она все еще молилась. Был сильный морской ветер, и бушевавшие волны шумом ударяли о берег. Графиня вспомнила про сына, и под влиянием какого-то зловещего предчувствия уже выходила из комнаты, чтобы позвать ребенка, как к ней вошел муж. Филиппоне был в охотничьем платье, в сапогах со шпорами. Он провел весь день в соседнем лесу и, казалось, только что вернулся. При виде его графиня почувствовала, что сердце ее сжалось еще сильнее от смутного страха. «Где Арман?» — спросила она его с тревогой. «Я только что хотел спросить вас об этом», — сказал граф. «Меня удивляет, что он не с вами». Графиня вздрогнула при звуках этого лицемерного голоса, и страх ее усилился еще более. «Арман! Арман!» — звала графиня, отворив окно, выходившее на площадку. Ребенок не откликался. «Арман! Мой милый Арман!» — повторяла мать с тоской. Тоже молчание. Стоявшая на столе лампа освещала очень слабо большую комнату, в которой оставили старую обивку стен и почерневшего дуба мебель. Тем не менее, графине показалось, при свете, упавшем на лицо итальянца, что оно покрыто смертельной бледностью. «Мой сын!» — повторяла она с мучительной тоской. «Что вы сделали с моим сыном?» «Я?» — отвечал граф с легкой дрожью в голосе, не ускользнувшей от встревоженной матери. «Я даже не видел вашего сына. Я только сию минуту сошел с лошади». Последние слова итальянец произнес уже своим обычным голосом и совершенно спокойно. Тем не менее графиня, обуреваемая зловещими мыслями, выбежала из комнаты, крича: «Арман! Арман! Где Арман?» Граф Филиппоне вернулся с охоты и сошел с лошади на двор Карлована минут 20 тому назад. Прислуга замка состояла из 10 человек, в числе которых был один берейтер и 2 псаря. Трое последних жили на дворе, занимаясь конюшнями и псарней, остальные были рассеяны по замку. Поэтому граф поднялся по главной лестнице, никого не встретив, и вошел в длинную галерею, окружавшую весь первый этаж, из которой был вход в комнаты и выход на площадку. Площадка эта была любимым местом прогулки итальянца. Он приходил сюда обыкновенно после завтрака или обеда выкурить сигару и взглянуть на море. Стеклянная дверь, ведущая на площадку, была отворена. Филиппоне машинально вошел в нее. Было уже почти темно. На горизонте виднелся еще последний отблеск сумерек, отделявший волны океана от облаков. Шум моря, плескавшегося о подножии утеса, доносился до площадки глухим рокотом. Сделав несколько шагов, граф споткнулся. Под ноги ему попал какой-то предмет, издавший при этом прикосновении сухой звук. Это была деревянная лошадка, с которой играл ребенок. Пройдя еще немного, он увидел при замирающем вечернем свете ребенка, сидевшего неподвижно в уголке у перил площадки. Арману надоело играть с лошадкой. Он сел на минуту отдохнуть, но вскоре им овладел внезапный детский сон, и теперь он крепко спал. Увидев ребенка, граф остановился, как вкопанный. Он целый день охотился, а одиночество — дурной советник для тех, кого мучают преступные мысли. Филиппоне проездил 5-6 часов по просекам обширных, пустынных и безмолвных лесов Британии. Охота была неудачна. Он перестал слышать лай своих собак и, погрузившись мало-помалу в смутные думы,